Сам он живет сейчас мечтой о переезде в комфортабельный дом на приличной улице, который Тиета собирается приобрести, чтобы поселиться в нем на старости лет. А пока Зея Стевис и Тонья будут пользоваться домом одни. Это уже договорено. Не так-то скоро Тиета, красивая, полная жизни, покинет роскошь Сан-Паула, чтобы похоронить себя в Агресте. Она еще очень привлекательна и вполне может снова выйти замуж. А тогда, может, и вовсе не приедет. И останется Зея Стевис хозяином. Развалится брюхом кверху, будет у них служанка, чтобы ухаживать за домом, большое ежемесячное пособие. Что еще нужно в жизни? Сделав сбережения, можно будет подумать о приобретении небольшого земельного участка и двух коз, чтобы вновь заняться их разведением. Нет в мире ничего лучше и красивее, чем стадо коз на холмах. Внимание Тиеты к дому Доны Зулмиры привлек Модесто Пирес, владелец кожевенного завода. Он навестил землячку, о которой был так наслышан, на другой же день после ее приезда. У него сохранилось слабое воспоминание о девочке, пасшей коз, пользовавшейся успехом у мужчин и выгнанной отцом из дома. Теперь она вернулась богатой вдовой. Несколько дней спустя Тиета в сопровождении Леоноры и Рикардо в сутане отдала ему визит. Модесто и его жена Дона Аида приняли их очень радушно и выставили вкусное угощение. Ликер из женипапо, маисовый пирог, сладости из бананов, дрожжей и галеты. Женипапо – плод растения из семейства мареновых. Примечание переводчика. Богатый человек, владелец крупной плантации маниоки в Росинде, скотопромышленник, занимающийся разведением коз и овец, хозяин кожевенного завода и необъятных земель вдоль реки поблизости от Манго-Секо, имеет несколько доходных домов, среди которых и тот, где сейчас проживает Элиза. Одним словом, никто лучше, чем Модесто Пирес, не может дать совет при покупке дома и земельного участка. В Манго-Секо мне принадлежит значительная территория и даже кокосовые рощи. Если хотите, я сам могу вам предложить участок. У нас там летний домик, чтобы принимать внуков, только они что-то не приезжают. На юге жизнь такая суматошная, ни у кого ни на что не хватает времени. Вот я и хочу купить себе дом здесь и участок на берегу реки. Они тут же договорились в деталях относительно участка в Манго-Секо по соседству с землей команданте Дарио, приобретенной также у Модесто Пиреса. Все зависит от того, понравится ли ей там. Вы будете в восторге. Место красивое и защищено от песка. Хотя до дюн рукой подать. Прогулочка пешком, чтобы сохранить форму. «Там хорошо», — подтвердила Дона Аида. «Если бы вы, сеньора, приезжали регулярно, пополнилась бы наша летняя компания. Через несколько дней мы отправимся туда. Мы тоже собираемся вместе с командантом в конце этой недели. Не дождусь того часа. Уже более 26 лет я не видела пляж Манго-Секко». Модесто Пирес информирует. Что касается дома в городе, то я знаю, что Дона Зулмира хочет продать свой. Она собиралась предложить его мне. Однако я не проявил интереса. Приобрести доходный дом в Агресте значит взвалить обузу себе на шею. Квартирная плата низкая, дома постоянно нуждаются в ремонте, плата за аренду задерживается. У меня есть уже несколько домов, одно мучение с ними. Но дом Доны Зулмиры — дело стоящее. Постройка добротная, участок содержится хорошо. Она продает дом только чтобы пожертвовать деньги церкви. Боится, что племянник после ее смерти добьется того, что родственники покойного мужа Доны Зулмиры возбудят дело в суде о признании недействительным ее завещания, по которому она оставляет все свое имущество падре, чтобы тот служил по ней мессы. И сколько же она хочет за дом, вы не знаете? «Сейчас я вам скажу». Модесто Пирес принес портфель.